Эмбери очнулась от чуткого сна и несколько мгновений вспоминала, где находится. Шевельнувшись, она почувствовала рядом с собой тепло мага и его руку, обнимающую ее. Вздохнув, девушка опустила голову на его плечо, прислушиваясь к частому неровному дыханию. Она лежала, позволяя себе побыть окруженной его теплом и стараясь оттянуть неизбежное. Ветер снаружи стих, буран прекратился. Тьма, укрывавшая их, уступила место рассвету. Уже можно было разобрать чернеющие остатки костра. Чуть повернувшись, Эмбери усмотрела на Рейслина. Он зашевелился, кашлянул сквозь дрему и начал просыпаться. Девушка кончиками пальцев коснулась его век, и глубоко вздохнув, Рейслин снова погрузился в сон. Морщинки страданий на лице мага разгладились. «Какой он молодой! Молодой и ранимый!» — подумала Эмбериу. «Его ранили глубоко, поэтому он носит броню высокомерия и бесчувственности. И эта защита его раздражает, он никак не привыкнет к ней». Но что-то подсказывало девушке, что маг срастется с броней задолго до того, как закончится его краткая жизнь. Тихо и осторожно, чтобы не побеспокоить Рейстина, скорее инстинктивно, нежели на самом деле боясь пробудить мага от зачарованного сна, Эмбери выскользнула из его объятий. Собрав вещи, она замотала лицо шарфом, затем опустилась на колени рядом с магом и долго смотрела на него, в последний раз. «Я могла бы и остаться», — тихо сказала девушка, — «на некоторое время. Но потом мой характер одиночки потребовал бы своего, и я покинула бы тебя, причинив страшную боль». Она вздрогнула от внезапной мысли, закрыла глаза и замотала головой. «А если бы ты узнал правду о нашей расе, ты возненавидел бы меня, презирая до глубины души. И что еще хуже», — глаза ее наполнились слезами, — «ты презирал бы нашего ребенка». Эмбери нежно погладила безвременно поседевшие волосы мага и лицо, обтянутое золотистой кожей. «Что-то в тебе пугает меня», — сказала она дрожащим голосом. «Не понимаю. Возможно, мудрые поймут». По ее щеке сползла слеза. «Прощай, маг. То, что я делаю, избавит от боли нас обоих и того, кому следует прийти в этот мир, свободным от всех его горестей». Наклонившись, Эмбери поцеловала Рейслина, затем положила ладонь на его висок и, закрыв глаза, пропела несколько слов на древнем языке. После этого она нацарапала имя Карамона на каменном полу, повторила заклинание и поспешно вскочила, собираясь выбежать из пещеры, но внезапно остановилась. Было сыро и холодно. Протянув руку к кострищу, девушка снова что-то сказала. Яркое пламя взметнулось вверх, излучая свет и тепло. Эмбери вздохнула последний раз, вышла и мгновенно растворилась под могучими кронами Вайрецкого леса. Рассвет уже играл бликами на свежевыпавшем снегу, когда Карамон наконец вернулся. «Рейст!» — позвал он снаружи со страхом в голосе. «Рейст! Прости! Этот проклятый лес!» Он выругался, опасливо покосившись на деревья. «Недоброе место! Я полночи бегал за тем костром, а утром он исчез! Ты как? С тобой все хорошо?» Силач устал и спотыкался. Его одежда промокла, но главным его желанием было не согреться и обсушиться, а расслышать хоть какой-то звук, доносящийся из пещеры. Хоть что-нибудь. Не дождавшись ничего, кроме зловещей тишины, Карамон в отчаянии бросился внутрь, срывая одеяло, закрывающее вход. И остановился изумленный. В пещере весело трещал яркий костер, щедро даря тепло. Было жарче, чем в натопленной комнате лучшей гостиницы. Рейслин крепко спал, и лицо его было таким умиротворенным, словно он видел самый сладкий сон из всех возможных. А воздух вокруг был наполнен весенним ароматом сирени и черемухи. «Чтоб я стал овражным гномом!» — в благоговейном страхе выдохнул Карамон, когда увидел, что пламя пылает прямо на голой скале безо всяких дров. «Магия!» — прошептал он, пятясь подальше от костра. «По-моему, чем скорее мы выберемся из этого зачарованного места, тем лучше». «Нет, я совсем не ропщу», — добавил он поспешно. «Похоже, маги спасли жизнь Рейсту. Мне просто непонятно, зачем надо было посылать меня скитаться ночью по лесу в поисках блуждающего огня». Опустившись на колени, он тронул брата за плечо. «Рейст, проснись!» Глаза мага тут же широко открылись, и он быстро огляделся. «А где?» — начал Рейслин. «Кто? О чем ты?» — встревоженно спросил Карамон, хватаясь за меч и внимательно осматривая маленькую пещеру. «Я знал, она...» — Рейслин нахмурился. «Нет, никто», — тихо сказал он, прижимая пальцы к вискам. «Просто голова немного закружилась». «Расслабься, братец», — добавил он раздраженно. «Здесь нет никого, кроме нас». «Но этот огонь...» — Карамон подозрительно посмотрел на пламя. «Кто?» «Я», — отрезал Рейслин. «Что мне оставалось делать, когда ты убежал? Помоги встать». Мак слабо оперся на могучую руку брата, чтобы подняться с кучи одеял. «Не знал, что ты способен на такое». Взгляд Карамона опять вернулся к костру, пожиравшему голый камень. «Ты еще многого не знаешь обо мне», — усмехнулся Рейслин, заворачиваясь в плащ. Карамон принялся опаковать одеяло. «Они еще совсем влажные», — бормотал силач. «Нам бы побыть тут еще, просушиться». «Нет», — поежился Рейслин, первым делом хватая посох Магиуса, стоящий у стены. «У меня нет желания дольше оставаться в Вайрецком лесу». «Да ты просто читаешь мои мысли. Послушай, Рейст, не знаешь, есть ли поблизости какая-нибудь хорошая гостиница? Я слышал, что как раз около леса. Она вроде бы называется Своенравная». Голос Карамона повеселел. «Может, сегодня вечером мы будем есть горячую пищу и пить хороший эль? И спать в настоящей кровати?» «Может быть», — пожал плечами Рейслин, словно не придавал большого значения таким вещам. Продолжая говорить что-то о гостинице, Карамон свернул одеяло, которым был занавешен вход. «Пойду немного вперед», — сказал он. «Протопчу тебе тропинку в снегу». Рейслин кивнул, ничего не говоря. Стоя у входа в пещеру, Мак смотрел, как его брат-силач пробивается сквозь сугробы, чтобы слабому близнецу было легче идти. Губы Рейслина горько изогнулись, но гримаса быстро превратилась в усмешку, когда он оглянулся на пещеру. Костер потух почти сразу, как вышел Карамон. Похолодало, но в воздухе по-прежнему витал легкий аромат весны. Пожав плечами, Рейслин вышел наружу, в заснеженный лес.